Глава первая, в которой Кирюшка молодец. Как гласит народная мудрость, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Смешить кого-либо сверхъестественного у нас и в мыслях не было, но тем не менее, все вчерашние наши задумки накрылись медным тазом. Ночью поднялся резкий, порывистый ветер, нагнавший стаю тяжелых облаков к утру, зарядил облажной дождь, и погоду объявили нелетной. Самое плохое, что не только у нас, но и в Новониколаевске. Поэтому я совершенно спокойно сидел и пил чай, наплевав на все проблемы с высокой колокольни, как выражается Далин. Балластился, парни разбежались с самого утра по делам, Арчи прихватил с собой Антошу, рассчитывая с его помощью решить кое-какие дела в конторе, а я отгавкался, сославшись на пораненную руку. Укушенную левую руку действительно следовало поберечь, поэтому я привычно держал кружку с горячим чаем в правой, со все возрастающим интересом прислушиваясь к шебуршанию домовых в дальнем углу ангара. Теперь, когда я стал недомагом, глаза отвести они мне уже не могли, сейчас там происходил очередной сходняк, и я больше всего жалел, что не обратил на него внимания с самого начала. Чёрт, да я вообще пропустил все, что только можно. И как вчера Кирюха с Микешкой договорились, и выгрузку, и визиты всех заинтересованных лиц. Но это хрен с ним, а вот то, что я не увидел, как домовые хвалятся между собой разными вкусностями, пожалованными им хозяевами, это досада. Я застал лишь самый конец, где Кирюха ожидаемо просто убил всех рассказом про вкусные роллы из ужасного кракена. Молоденькие домовые робко сгрудились в тени слегка ошарашенного Фрола Нилыча и восхищенными взглядами рассматривали тот самый стеклянный судок с крышкой, который мы уперли из заведения Хельги. Микешка снисходительно, но очень серьезно демонстрировал им чисто вымытую посудину, объявив себя ее хранителем. Я вжался в диван, тихонько сдернув с себя мамин оберег, раскрутил магическое зрение на полную и молился всем богам, серьезно прося лишь об одном, чтобы только никакого дурака не занесло нам сейчас в гости. Я смотрел и с восторгом понимал, что у Микентия хватило ума принять нового Кирюшку и даже выиграть на этом. На Кирюху смотрела сейчас вся аэродромная братья как фанаты на идола, во все глаза и затаив дыхание. Но наш трюмный, надев по такому случаю новенький рабочий комбез, сапожки и ремешок с сумочкой, которая была почти полная копия моей, все же тяготился таким вниманием и лишь смущенно мял в руках самодельное подобие форменной летной фуражки. А вот Микешка просто купался в лучах его славы, самоназначив себя кем-то вроде регента при молодом наследном принце. Хватило же ума, да и Фрол Нилыч от него не отставал. Эти двое просто всем своим видом показывали остальным, смотрите, мол, кого мы воспитали. Богатая вещь. Сознанием дела оценил стеклянный судок Нилыч. Очень уважительно будет из эдакого молочка похлебать. Почти хрусталь. Сунул ему под нос крышку от судка Микешка, повернув ее так, чтобы все видели. И вензеля королевские на ней, серебряные. А главное, от чистого сердца нам дадено, с полной сердечной благодарностью. Чувствуете, коллеги? Нилыч степенно кивнул, подтверждая правоту Микешки, а вся остальная бородатая банда завистливо и восхищенно запищала. Я осторожно, чтобы никого не спугнуть, пригляделся и понял, что домовых было действительно очень много. Они заполонили собой весь дальний темный угол ангара, расселись по всем полкам и стеллажам, и лишь только эти трое клоунов стояли на отдельном ящике посередине под тусклым светильником, как эстрадные звезды. И заклятие сохранности в нем есть, в серебре-то, пригляделся по новой Нилыч. Ох и вещь, а то ж, горделиво сунул на место крышку Микешка. Меня вчера Кирюша угощал со всем почтением, привез наш молодец наставнику гостиниц, так я сразу прочухал, яство-то как свежее. И ужасный зверь восьминог, и креветки, ну все свежее да вкусное. А заправка какая, вот сколь живу, специй таких и не чуял никогда. Все заморское, все дорогущее. Я и соевый соус весь допил, и горчицу странную все доел, ничего не оставил, до того уважительно. Таким только князей подчуют по пресветлым праздникам, магов да героев, ну и нас вот с Кирюшей угостили. И не просто так, а потому что зело мы полезны. Главное, что от чистого сердца. Немного поправил его Нилыч. Благодать хозяйскую на сём судочке вижу. Видать, крепко им Кирюша наш там помог. И серебро на крышке совсем не помеха, оно тут лишь для пользы. Микешка согласно кивнул, озаботившись протиркой внезапно обнаруженного пятнышка на судочке, а главный аэропортовский домовой повернулся ко всем остальным, отвлекшись на неожиданное бурление. Злое серебро-то, донесся из публики недоумевающий возглас. Кусачие. Как же так, братья? А вот так. Тут же отреагировал Фрол Нилыч и затянул просветительскую речь, воспользовавшись моментом. Запомните, други, серебро нам не враг, хоть и больно от него бывает, людей вот током бьет, случается, что и до смерти, но они же его не боятся, а для дела используют. Вот лампа эта, к примеру, на искричестве работает, и хорошо же, все для пользы, все для тепла и уюта. Так и серебро, понимать надо, правильному домовому нужно уметь с ним работать и не бояться, вот как Кирюша наш умеет. А вообще из злого серебра много хороших вещей делают. Конечно, внезапно перебил его Микешка. Тут ты прав, Нилыч, на все 100. Из серебра много чего полезного можно сделать. Например, медаль. Ах да, схватил бороденку в кулак фрол Нилыч. Кирюши же за подвиги многие. За усердие и полезность для общества медаль от князя будет дадена. Вот воспитание нашего достойные плоды. Кому, как не нам, и радоваться-то. Картинно подбоченился на другой стороне ящика Микешка. Постарались мы с тобой, Нилыч, взрастили молодца. Всех спас и дирижабля берег. Варфоломеюшка тоже. Опять донесся из толпы тот же самый недоумевающий противный голосок. Спас от пожара, а медаль не дали. Токма пайку ударную дает теперь ему, и все. Ничего себе, и все. Возмутился Нилыч, поворачиваясь всем телом к начинающему надоедать крикуну. Ты ее с первоначалу сам заработай, пайку-то ударную. Немного-то наших ее имеют. Варфоломеюшка хоть и с родственник твой, но только он тебе не ровня, лодырь. Ты же спал в ту ночь, как сурок, когда пожар приключился. Он ведь и тебя спас тогда, на силу добудился. Круг домовых осуждающий загудел, и неведомый крикун пристыженно заткнулся. Не пользовался он тут, видимо, авторитетом. Вы это, братья, не путайте. Вылез вперед начинающий сердиться Микешка. Тут другое дело совсем. Перво-наперво, если ты, баклан такой, дал пожару приключиться, то да, потом бегаешь и геройствуешь. Будешь всех, как дурак, орешь чего не попадя. Это наша святая. Господи, что же я такое говорю? Обязанности медаль за это не дают. За такое по щам надо бы выдать и поинтересоваться. Отчего это у тебя, дурака, на хозяйстве вдруг пожар? Это у него было буйство огненное, обличающе ткнул пальцем в крикуна Нилыч, а Варфоломеюшка с соседнего ангара прибег и спас всех, а этому вот мы холку крепко намяли в тот же день. Тогда да, задумался чутка и оценил ситуацию Микешка, тогда молодец, хвалю, но все равно, не путайте, чтобы медаль княжескую самую настоящую получить, надо таким, как наш Кирюшка стать, глядите на него, это уже не домовой, а целый трюмный, свой рундучок на борту имеет. Под пулями ходил, бандитов бомбил, со злом боролся и Саламандре наш первый друг. А это не всякому эльфу под силу, про человеков уж и не говорю. А приодели-то его как, видите? Это не ваши рубашонки, это обмундирование. Это потому, что его в экипаж приняли, на довольствие поставили, почти что на равных, и все через наше крепкое воспитание. Круг домовых одобрительно и с завистью загудел, а Кирюха еще больше покраснел и недовольно потупился, но не стал ломать этим двум обормотам представление. Нечистики восторженно рассматривали героя и не стеснялись тыкать пальцами в особо поразившие всех детали его облачения. Кирюха, покраснев как рак, переминался с ноги на ногу в новеньких сапожках и натянул поглубже на себя свою летную фуроньку, чтобы спрятать глаза. Ежели кто прилежен из старших чтит, опять отвлек на себя внимание Нилыч, то быть ему правильным домовым. Мы плохому не научим, глядите, какого орла воспитали. И недалек тот день, когда придет пора именоваться Кирюше нашему. Кузьмичом. В дополнение к медали-то, кругом почет и уважение от всех знающих и понимающих, Митрофаныч, ну хоть ты им скажи, не дай соврать. Правда твоя, Нилыч, такими темпами быть ему в скорости Кузьмичом, солидно поддакнул ему раздувшийся от гордости Микешка, которого впервые, как я понял, кто-то назвал по отчеству на людях. Это на всю жизнь почет, а медали потерять можно. Кирюха быстро и остро с внезапной неприязнью взглянул на завравшегося наставника. Нилыч тоже украдкой недовольно вздохнул, и опомнившийся Микентий тут же отыграл назад. Но это распустеха какой-нибудь потерять может? Поправился он и вышел на правильную волну. Из недалеких, а не мы. Тем более, я ее сам хранить буду, вот в этом вот судочке, на бархатной малиновой подушечке. Это ж не только Кирюхе медаль, это всем нам медаль, всему нашему племени. Верно я говорю, братья, вот чего-то не припомню я, чтоб другой полезной нечисти медали раздавали. Круг домовых одобрительно запищал, проникнувшись речью нашего охламона. У нескольких молоденьких нечистиков мечтательно закатились глаза, а некоторые особо деятельные тут же затеяли хоровод вокруг ящика. Ну это ты положим, загнул, совсем негромко хмыкнул довольно Нилыч, но все домовые его услышали и тревожно заткнулись. У гномии Саламандры Василисы княжеский орден есть, я точно знаю, и у других тоже слышал о таком. За подвиги боевые, когда нежить на черном болоте гоняли и прочее, по совокупности, честь ей оказалась. Сказали со всем уважением, было дело, ты не путай, легко парировал Микешка. Кто она и кто мы. Саламандрам медали не жалко, они на особом счету. А вот есть ли княжьи награды у тех же банников да овинников? Я даже больше скажу, у тех домовых, что по дружинным казармам и складам живут. И у тех такого не бывало. Только у нас, у летных, потому что мы молодцы. И пусть теперь только кто из них попробует нос задрать, как раньше, вот мы им уже. Круг снова восторженно зашумел, а особо воодушевившиеся поскакали с мест, воинственно размахивая кулачками. И все равно толком не сказали, за что медаль-то, почему почему это ему честь такая выпала. Вот Варфоломеюш снова испортил всеобщее ликование писклявый оппозиционер, но тут же заткнулся, потому что взбешенный Нилыч быстро и ловко стянул с ноги валеночек и метко запустил им в голову надоеды. Соседи по галерке наградили дурака тумаками, а Микешка придержал готового было прийти им на помощь аэродромного старшину. «Народ интересуется», — проникновенно сказал он недовольно оглянувшемуся на него Нилычу. «Народ имеет право знать. Оставь дуралея, без нас разберутся. Вон, видишь, как стараются. Так ему, так, и это кто же хорошо. Ну так расскажи всем, как дело было». Немного раздраженно посоветовал ему Фрол, принимая из услужливых ручонок приплывший к нему обратно валеночек. «Если тайна великой, тут нет, конечно, тайна нет, но...» Замялся Микешка, как бы это половчее сказать, чтоб всем понятно было. Домовой наш откровенно поплыл, но старательно держал уверенный и победный вид. «Я знал, что вчера он пропустил мимо ушей сбивчивые рассказы Кирюши о своих подвигах, больше озаботившись форменной одеждой нашего трёмного и его собственным рундучком на борту. Раз пять за вечер они бегали смотреть на Кирюхин саквояжик в моей каюте, на ревизию батарей банок с вареньем на кухне ласточки, на осмотр санузла, где гордый Кирюша собственноручно открывал и закрывал вентили под ошеломленным взглядом своего наставника, и на поклон к Лариске. Они вдвоем о чем-то с ней почтительно шептались, а потом пели ей какие-то песни, под наши с Арчи сдавленное хихиканье. Позже Микешка по уши зарылся в заветный судочек со вкусным кракеном, полпорции которого Кирюша придержал для своего наставника, и на время выпал из нашей реальности. Он вдохновенно сожрал все, что там было, до последнего кусочка, не исключая соевый соус вместе с васаби, а потом кряхтел и вздыхал на весь ангар полночи кряду. Вздохи и оханье его были не просто горестные, а с примесью какой-то гордости, но все равно Арчи не выдержал и со сдержанными матами полез лечить горемыку. Наш маг поймал Микешку, быстро выбил из него, как он сквозь зубы выразился, все дерьмо, и на этом сеанс лечения и окончился. Но вот именно рассказом Кирюши о своих подвигах в этом насыщенном на события вечере места не нашлось, и поэтому Микешка стоял сейчас с необоснованно уверенным видом, беспокойно ожидая, что кто-то придет ему на помощь. Кирюха помогать ему не спешил, он все еще дулся на наставника за ляп про потерю медали, поэтому пришлось влезть мне, чтобы не ронять авторитет Микентия и всей нашей команды. Я очень осторожно потянулся через весь ангар и торопливо зашептал ему на ухо самую суть. Тот чутка дернулся, обалдел, но быстро справился с собой. Стратегическую операцию разведки враждебного княжества. Во всеуслышание заявил он торжественным голосом и остановился, ожидая моих дальнейших подсказок. «Сорвал? Да, сорвал. Кирюша наш сорвал. Вот. Войну предотвратил? Войну предотвратил. Ничего себе. И это все Кирюша наш, один. Ты с кем это там разговариваешь?» Подозрительно прищурился Фрол Нилыч. «Ни с кем, вспоминаю просто». Быстро открестился Микентий и начал, надсаживая пронзительный голосок, вслед за мной перечислять все Кирюхины подвиги. Народ ошеломленно безмолвствовал, пораженный в самое сердце геройством нашего трёмного. Я не стеснялся, расписывая Кирюхину доблесть, потому что знал его скромность. Микешка старательно повторял все мои слова один в один, и нам наконец удалось пробрать аудиторию до печенок. Молоденькие домовята горящими глазами смотрели на Кирюшу как на суперзвезду. Народ постарше тоже не слабо впечатлился, и даже Нилыч закусил свою бороду от изумления. Минут через пять мы с Микешкой заткнулись, добившись своего с лихвой. Вот это да! Наконец выдохнул ошалевший Нилыч, выплюнув пожеванную бороденку. Вот это да! Кирюха стоял красный пуще прежнего, уже с тоской и злобой поглядывая на Микентия, а тот вовсю наслаждался моментом, с удовольствием принимая важные позы и делая ножкой перед почтеннейшей публикой. «Ну уж тоже», — прокашлялся Нилыч, совладав с чувствами. «Постановляю, за подвиги великие, за то, что жизнь хотел отдать за други своя, отныне и впредь, всем нашим молодым и средним именовать героя, кавалер Кирюша, только так и никак иначе, всем ли все ясно? Ну а уж мы, старшие, по-прежнему будем тебя звать по имени. Наше дело такое, стариковское, ты как, не в обиде? Ну что увы, Фрол Нилыч», низко поклонился сначала ему, а потом и всем остальным домовым наш трёмный. «Премного я вам благодарен за добро и ласку вашу, за правильное воспитание. Век помнить буду, да и какой я кавалер, это прямо лишнее. А вот такой», сурово обрубил его Нилыч, «да и не для тебя это, а для почтения к княжеской награде, к обществу, и вообще, это теперь дело политическое, не нашего ума, вот и соответствуй, понял?» Кирюша степенно и уважительно кивнул Нилычу, принимая на себя невиданное для всего маленького народца звание кавалера, а мне в голову ворвался голос Арчи. «Ну, долго они там еще этот цирк разводить будут?» Я невольно вздрогнул и огляделся. Как оказалось, я не был тут самым любопытным, а был я самым невнимательным. За дверью ангара стоял Арчи вместе с недоумевающим Антохой и с удовольствием прислушивался к происходящему. Еще я пропустил Лариску, сидевшую в своем тягельке на штатном жаропрочном фундаменте, он же котел отопления ангара, амбара у дальней стены, куда мы выгружали ее от греха подальше в межпоходовый период. Она сбила крышку на бок и высунулась из своего домика, с величайшим любопытством разглядывая сходку домовых. Ее изумленно распахнутые глаза светили в темноте, как две маленькие фары, но внимание пока не привлекали, до того они чистики увлеклись своими делами. Я вздохнул и понял, что клоунаду пора прекращать. Однако, время к обеду, пришлось мне во всеуслышание заявить во весь голос самым серьезным тоном. А у нас почему-то еще шти не греты, странно. В других-то экипажах, наверное, уже чайники вовсю свистят. Хорошо им. Арчи за дверью коротко хохотнул, а круг домовых завертелся в неразберихе и панике. Проспали обед, братья. Донесся оттуда все тот же отчаянный противный тонкий голосок. А у меня даже печка не чищена от золы. И посуда от завтрака не мыта. Полчаса еще. Успокоил я его на весь ангар, перестав скрываться. Успеешь. Разишь ты домовой. Пхнул крикуна в загривок Нилыча, дикими глазами покосился на меня. Он, как я понял, был еще не в курсе того, что я стал недомагом. Как можно посуду грязную копить, ты ж не человек. Ох, и разберусь я с тобой. Не посмотрю, что Варфоломеюшка тебе сродственник. Ты вместе с ним тебе и накостыляем. Я одобрительно кивнул ему и показал большой палец, потому что атаман он был правильный. Но тут Арчи с грохотом принялся в нетерпении трясти входную дверь, и домовых как ветром сдуло. Лариска хихикнула, показала мне язык и спряталась в свой домик, задвинув за собой крышку. Кирюха с Микентием тоже куда-то делись, не забыв уволочь за собой ящик, на котором выступали, и выключить лампу. Я поднялся с дивана и открыл входную дверь, впустив внутрь улыбавшегося Арчи вместе с недоуменным Антохой. «Развлекаешься?» — немного завистливо спросил у меня маг, жестом руки посылая помощника в контору сгрузить какие-то бумаги. «Расскажешь потом?» «Конечно», я согласно кивнул, все еще улыбаясь недавнему зрелищу. «В лицах покажу, таким грех не поделиться». «Весело хоть было», уточнил Арчи и, дождавшись моего нового ответного кивка, плюхнулся на диван рядом со мной. «А у меня новость для тебя хорошая, и для Далина тоже. Лара сюда летит, конкретно по нашу душу». Я невольно поежился, потому что все-таки немного опасался ее, так ведь и было за что. Да и вообще все в присутствии Пресветлой Лайриен старались вести себя потише, ну кроме разве что Далина. Вот вроде и вела она себя со всеми ровно и приветливо, свысока ни на кого не смотрела, а сердитой я ее вообще видел всего один раз, в первую нашу встречу, но мне тогда хватило. В тот день, помню, пробрало даже гнома, хотя и гоняла она нас будто бы в шутку, не всерьез. Арчи как-то говорил, что в ее присутствии даже князь вытягивается по струнке, не говоря об остальных. Не знаю, не видел, но точно помню, что вороны, которые одолели нас своим карканьем над ангаром, в ее приезд предпочли заткнуться и свалить, это я видел своими глазами. Далин тут каким боком? Немного удивился я странному желанию Лары. Как это каким? Арчи недоуменно на меня покосился. Не тупи, Тёма. Кто Ларискин наставник, ты или он? Так что посмотрит Саламандру, Кирюху ей покажем, за место клоуна. Она вообще нас просила в ангаре запереться и до ее прилета никуда не выходить. Не знаю уж, что ей там такого напели про нас на торговом острове, зануды. Я попытался заговорщицки улыбнуться в ответ, но против воли закрыл глаза, опустил голову и даже немного застонал от стыда, припомнив наши и конкретно мои личные подвиги. Ну да, старательно отгонял я от себя мысли о Хельге. Пошла Лайриен на рынок по Приморскому бульвару за хлеб. А там ни рынка, ни хлебушка. И люди в ужасе перед ней разбегаются, лишь украдкой в спину пальцами тычут, мол, пиромана маньяка бабка идет, спасайся кто может, гордится, небось, внучком. Как бы она тебе при встрече уши не надрала, всерьез предупредил я его. Хрен с ним, с торговым, там последствий уже не спрячешь, но вот в Новониколаевске еще жути добавить могут сказочники местные. Сам знаешь, кого нет, на того все и валит. А мимо него она не пройдет, и не надейся. Да ладно, лишь отмахнулся Арчи. Хорошее настроение испортить ему было трудно, но я сумел. Обойдется. Напомню ей, что она сама нас туда втравила, письма писала, помочь просила. А гнусь эта черная, что тебя чуть не съела, с чьей подачи у нас появилась. Отвертимся, не впервой. Маг говорил, но голос его становился все более неуверенным, а под конец даже грустным. Вертись. Пришлось подбодрить мне его. Напоминай, лишним не будет. Твоя бабка. А только я, в случае чего, за Лариску спрячусь. Если что, я с тобой. Арчи схватился за голову и принялся о чем-то напряженно думать. Теперь есть за кого, слава богу. Тут в тишине ангара, в том самом углу, где сидела наша саламандра, раздался громкий стук упавшей на бетон пола крышки зачарованного тигелька. Мы дружно оглянулись и увидели, как заинтересовавшаяся нашим разговором Лариска почти наполовину высунулась из своего домика, высунулась, и, видимо, увлекшись подслушиванием, неосторожно сбила крышку на пол. Прятаться обратно она не спешила, а смущенно и вместе с тем с небольшой тревогой смотрела на нас. Она всерьез приняла к сердцу все наши разговоры и теперь хотела нас защитить от неведомой угрозы. Это я ощутил очень явственно. Мы шутим, солнышко. Лара хорошая. Поспешил успокоить ее я и показал на мага пальцем. Это же бабушка его приедет к нам в гости. Ты ведь должна помнить ее. Гостинцев нам привезет. Сразу же успокоившаяся Лариска засмущалась еще больше и поспешила спрятаться в своем домике. Она нас еще не понимала, видела в основном эмоции и поэтому что-то себе придумала. О господи! Выдохнул в тревоге сообразивший то же, что и я, Арчи. Не было печали, зайка. Мы же пошутили. Маг потянулся к замершим домовым и нетерпеливо щелкнул пальцами, указывая на упавшую крышку. Микешка с Кирюшкой метнулись ее поднимать, причем наставник больше мешал нашему трюмному, чем помогал, сбивая всю работу непрекращающими поклонами в честь Саламандры. Выглядело все это довольно потешно, и маг нервно хихикнул. «Не придуривайся, Микентий», — громко посоветовал он домовому. «Потом ей накланяешься, и песенку споешь, и станцуешь, и фокусы покажешь, крышку не разбейте, а то Далин нам всем этого не простит». Приободрившийся Микешка перестал прикидываться, и наконец они осторожно вдвоем установили крышку на тягелек, оставив на всякий случай небольшую щель. «Проблема?» — повернулся ко мне враз ставший серьезным и собранным Арчи. «Видишь, чего делается?» «Вижу». Пожал я плечами, не разделяя его тревоги. Что повзрослела и силу в себе почуяла, проблемы не вижу. Даже хорошо. Ну как же? В нетерпении запрыгал на диване маг, поражаясь моей бестолковости. Видишь, какая она стала. Соображает уже чего-то. Нам теперь оберегать ее надо от всякого такого. Прятать от плохого и показывать хорошее. Воспитывать, в конце-то концов. Арчи рос в семье один, в отличие от нас с Далином, и о воспитании имел ужасно расплывчатые романтические представления, но готовности в нем сейчас было хоть отбавляй. Не дуркуй, не суетись и не лейсь. Я 3 раза, в такт словам и для большей доходчивости, ткнул его пальцем в грудь. Понял, пусть все будет, как раньше, ничего придумывать и менять не надо. И сам не лейсь к ней шибко в душу, смотри на меня и Далина, у тебя опыта нет, в раз разбалуешь. Ох, надеюсь, протянул немного успокоившийся маг, но все равно, оберегать надо. Кого, ее, неподдельно изумился я. Много ты Лариску на торговом острове оберегал, аха, да она сильнее всех нас вместе с Ларой взятых. В себя приди, это я уже серьезно тебе говорю, будешь дурковать, Далину скажу, и хрен он тебя к ней подпустит. Ты еще хороводы начни вокруг нее водить, с домовыми и гномами вместе, испортите девочку, у нас экипаж, а не семья, и она член команды, шути при ней поменьше, и все нормально будет. Ладно, подумав, согласился Арчи, вам виднее, правда что? Тут снова загремела упавшая на пол крышка, полыхнула на весь ангар пронзительно алым, и из тягелька выскочила Лариска, с каким-то подростковым негодованием уставившаяся на Арчи. Теперь уже Макс засмущался и пустил очи долу, шутливо подняв руки вверх. Моментально оттаившая Саламандра перевела взгляд на меня, довольно и с благодарностью улыбнулась, а потом снова спряталась. История с поднятием крышки и осторожными поклонами повторилась, только в этот раз домовые еще и осуждающе на нас покосились. Вот раньше хорошо было. Арчи нервно вытер пот со лба и посмотрел на меня. Спала себе спокойно целыми неделями, а мы горя не знали. На тебя, Тёма, Саламандры раньше не злились, я вот сейчас чуть не обделался. Вот начнется у нее переходный период, хапнем впечатлений, с усмешкой посмотрел я на мага и, решившись, все-таки предупредил его. Ты, Арчи, поаккуратней с ней будь. В авантюры свои вовлекать ее даже не думай. Понял, еще один. С настоящей обидой в голосе возмутился тот. Да за кого вы меня принимаете? Ты сейчас, Далин с утра еще всю плешь мне проел. Да вы чего? Ну, прости, пришлось повиниться мне, потому что чувствовалось, что задел я мага за живое. Мне надо было тебе это сказать, понимаешь? Хорошо, хлопнул меня по плечу Арчи. Ну ты еще ладно, а вот Далин с утра в выражениях не стеснялся. Облаял меня и пошел себе куда-то там. Но я так думаю, это он больше за оставленные трофеи в Новониколаевске переживает. Точно, согласился я и подвел черту в разговоре. Эй, Антоха и прочие мохноногие, мы обедать сегодня будем или нет?